отыщи мне лунный путь. Сто преград преодолел, за горами, за века, в древних кладах королев. Отыщи мне лунный камень, талисман моей любви, под землей за облака, в небесах в любой дали. Встретила вчера.